Глава 8. «Кап-2, гарантирую, это материк», — доказывал, что не ошибся в курсе штурман. «Береговая линия знакома, но снесло немного. Миль на 8, восточней. При таком ветре через 4 часа будем у цели». «Принял», — спокойно ответил Кап-2. Я смотрел на береговую линию, пытаясь узнать знакомые очертания, но в этих краях я не бывал и лично не видел очертания берега. А карты и фотографии плохо подходят для ориентирования. «Что задумался, бес?» Кап-2, да и все матросы-подводники обращались ко мне по позывному, так как обращение от старшего офицера к сержанту, пусть и старшему, выглядело бы неуместно. Так и как договорились с Савельевым, пусть матросы думают, что спасли важного офицера, выполняющего особо секретное задание. «Надеюсь, не к Мурманску пойдем?» Я так и не знал конечную точку маршрута. Понятно, что она находилась на материке. Но если мы, увидев берег, не бросились, сломя голову, грести, значит, есть какой-то план, о котором меня не предупредили. «Нет, не к Мурманску. Понимаю, что крупные города и промышленные центры подверглись атаке в первую очередь. Капитан приказал идти на базу Нева-4. Там запасная стоянка. Но после нашего разговора, что уцелели только подземные убежища, я изменил маршрут. И сейчас мы идем к Нева-2. Не понимаешь?» Я неопределенно пожал плечами. «Ладно, теперь расскажу. Просто не хотел сглазить. Не был уверен, что дойдем. Нева – общее обозначение мест морского базирования подводных лодок. Нева-4 – резервный пункт сбора. Нева-2 – закрытая база отстоя подводных лодок и располагается в скале. Чем не подземное убежище? И как туда входить будем?» «С нами 2 водолаза со снаряжением. Они зайдут на базу мокрым способом. Потом откроют шлюз». «Логично». Согласился, собираясь напроситься вместе с водолазами совершить погружение, но быстро отказался от этой затеи. Нет ни опыта, ни навыков, и снаряжение только для 2. «Как только они погрузятся, мы пойдем к берегу. Там 15 километров надо будет пройти до замаскированного резервного входа. Как твой подопечный? Выдержит?» «Выдержит, если надо, на себе понесу. Вот только сразу надо будет плот замаскировать. Темнеет быстро, и не хотелось бы этим заниматься ночью. Сдуем и спрячем. Надеюсь, он больше не понадобится». «А как же те, кто остался?» Не хотел напоминать, но постоянно держал в голове, что из графика мы выбились значительно. На 2 суток от расчетного времени. А еще обратно за оставшимися в ВСК и спасательном боте моряками идти. «На малютки пойдем за ними. На базе находятся 2 СГАПа». Примечание. СГАП. Спасательный глубоководный аппарат. Например, проект 1855 «Приз». «Как раз для этих нужд. Вот только автономность у них небольшая. Придется дополнительный запас топлива брать на борт. Как понимаю, надводный спасательный корабль выводить нельзя. Лучше сделать по-тихому. На этом мы договорились. Но вместо запланированных 4 часов шли до точки высадки больше 5. Наступила ночь, и я боялся, как это водолазы будут ориентироваться под водой. Ладно, мы сейчас их высадим и пойдем к берегу. Что поделать, придется маскироваться и выходить на сушу ночью, но это выполнимо. Пусть и устали все сильно, но деваться некуда, справимся. А вот как водолазы?» Заострять внимание и выказывать опасения благоразумно не стал. Водолазы умело натянули снаряжение, проверили и ушли под воду. «Все, уходим, уходим! Гребем по ориентиру 4!» — скомандовал штурман. Именно он вел плот к цели. Кап-2 пусть считался старшим на плоту, но чаще всего команды по ходу маршрута отдавал штурман, и сейчас он уверенно вел нас к берегу. «Саша! Аж, Саша, хаш!» — принялся тормошить Анторса. «Скоро сходим на берег. Просыпайся. Вот, возьми, попей воды. Легче станет». Анторс недовольно поморщился на протянутый пакет с водой, но слова, что скоро появится берег, его приободрили. Он неуклюжими движениями стал что-то искать у себя на одежде. «Что? Давай помогу. Что тебе дать?» Анторс едва слышно пробурчал, но из нескладных слов я понял, что он ищет индивидуальную аптечку, что забрали из аварийного запаса спасательного бота. Я помог ему, отдал свою, что находилась постоянно при мне. Он дрожащими руками пытался достать шприц-инъектор, но тремор рук мешал выполнить действие осознанно. Пришлось помогать, указывая на инъектор то с одной маркировкой, то с другой, пока не убедился, какой именно препарат ему нужен. Шуршание днища о берег ласкало слух. Все матросы приободрились, даже те, кто последние сутки себя плохо чувствовали. «Кап-2!» — подполз к Савельеву. «Может, им?» — указал на болезных. «Вколоть стимулятор?» «Нет, если только совсем хреново будет. Твой-то тоже химией не баловался». Зато сейчас вколол стимулятор. Не согласился с КАП-2, но настаивать не стал. Биохимия организма хоть и схожа, но как подействует на ослабшее тело боевая химия другой расы, я не знал и рисковать не следовало. Я и сам не злоупотреблял стимуляторами. Только несколько раз обработал спреем рану на руке, а то холод и морская соленая вода не способствуют заживлению. Но зато сейчас чувствовал себя относительно нормально. Усталость имелась, но это из-за недоедания, постоянной качки и недосыпания. Но при таких обстоятельствах чувствовал себя относительно нормально. «Ладно, я понял». Плот вытащили на берег, я помогал, чем мог, но в скором времени меня вежливо, используя идиоматические обороты, попросили не мешать. К удивлению, как только сошли на берег и немного привели себя в порядок, размяли затекшие от неудобной полусидящей позы мышцы, аж Соша Хаш оживился, принялся активно расхаживать туда-сюда, тыкать в коммуникатор. Черт, пока он был без сознания, надо было у него коммуникатор утопить нахрен. Как всегда, хорошая мысля приходит опосля. Так что пришлось идти на конфликт. Не думал, что он отдаст единственную вещь, что связывает, дает надежду на спасение без сопротивления. Так и случилось. И Саша был в выигрышной ситуации. Стимулятор подействовал, и он уворачивался, достойно сопротивляясь моим поползновениям. «Саша, твою мать! Нельзя пользоваться устройством связи! Нас могут засечь!» После неудачной попытки отобрать коммуникационное устройство, перешел к уговорам. «Ты понимаешь, что сигнал, что подает твое устройство, могут засечь? И те, другие, не приминут, наведаются сюда или, того хуже, нанесут превентивные удары за горизонта!» «Что случилось?» Видя нашу перепалку, обеспокоился КАП-2. «У него коммуникатор, я про него совсем забыл. Надо его или выключить, а лучше всего утопить». «Понятно. Помочь?» «Пока не надо, попробую уговорить». «Ну смотри, а то он какой прыткий стал, словно скипидаром намазали». «Справлюсь», — ответил, доставая пистолет. «Аш, Соша, Хаш, я капитан Глен, хоск по рождению, уроженец Горгогаханской империи. Приказываю тебе отдать коммуникатор. В противном случае открой огонь на поражение». Серьезный вид, тон, с которым были произнесены фразы, ошеломили Анторса. Впервые я признал себя не только хоском, но и уроженцем империи, что дало чувствительный отпор, от которого они в полной мере до сих пор не оправились. Родовая память, невероятные истории, да просто страх перед сильным, не знающим поражений противником, ввели в ступор Анторса. Выдержав паузу, подошел к нему и протянул руку за коммуникатором. «Его можно полностью отключить, заблокировав», — неуверенно произнес Анторс. «У меня в нем все контакты, все записи, медицинская карта, послужной список. Вся моя жизнь, начиная с рождения. Он точно полностью отключится?» Не поверил я, проведя аналогию с мобильным телефоном. «Ведь если его выключить, то не факт, что он перестанет по запросу передавать данные позиционирования. Вынуть батарею в современных телефонах проблематично, они несъемные. Если еще вынуть источник питания, то да», – оживился Анторс. Смотря как он производит известные только ему манипуляции, продолжал его держать под прицелом. Саша несколько раз нажал на экран, отщелкнул заднюю крышку, выковырил из корпуса брусок с какими-то опознавательными знаками и протянул мне. «Все, он не работает. У меня 3 года назад так было. Батарея оказалась бракованная, и со мной не могли выйти на связь больше суток». «И насколько батареи хватает?» – уточнил, определяя вес бруска на руке. Он тоже ответил, а я перевел числа привычной для себя величины и присвистнул. Этот пусть и тяжелый брусок, по моим ощущениям, он весил 100 грамм, не меньше, обеспечил питанием такое энергоемкое устройство в течение 44 лет, и это без подзарядки. «Ладно, уговорил. Батарея у меня побудет. А теперь не отставать. Нам надо отсюда уходить и быстро». И Анторс не отставал. Выбранный нами темп для него оказался щадящим, а вот для нас... Приходилось через каждые 5 минут с бега переходить на шаг, восстанавливая дыхание, а через каждые 20 минут останавливаться на короткий привал. После стольких суток качки ощутить под ногами твердую поверхность оказалось тяжелым испытанием. Мозг отказывался понимать, что все, муки закончились, и настоятельно требовал остановиться, лечь и ощутить всю гамму чувств от твердой поверхности. «Стоп!» – пришла команда из авангарда группы. Мы присели, оглядываясь. Темень стояла непроглядная, но меры безопасности никто не отменял. «Дошли. Сейчас ребята осмотрятся», – тихо прошептал кто-то из рядом присевших матросов. «За мной!» – скомандовал КАП-2 и первым последовал по едва просматриваемой тропинке, что уперлась в скальную породу. От неожиданной остановки я чуть не влетел во впереди идущего, но вовремя успел остановиться. КАП-2 стоял возле скального выступа и азбукой Морзе что-то настукивал по выступающему валуну. Хотел ему сказать, что через толщу породы звук не пройдет, даже если внутри полость, но сил не было. Да и откровенно не стал влезать в дела морские. Они-то моряки должны знать, что делают. После очередной цифробуквенной передачи что-то щелкнуло и послышался шум осыпаемой крошки. Это массивный, казалось, сотворенный самой природой валун медленно стал отходить в сторону. Нас встречали. Два водолаза, все так же облаченные в свои костюмы, вышли, преградив нам путь внутрь. «Докладывай», — прислушался к опросу водолазов. Мы так и стояли возле входа. Один из них стянул с себя маску и, сделав глубокий вдох, заговорил. «Товарищ КАП-2, внутри все мертвы. Мы, как только всплыли в бассейне, осмотрелись, заметили тела. Они лежали в беспорядке. Такое ощущение, что смерть наступила внезапно. Кто-то так и упал, держа разводной ключ в руке, кто-то...» «Осмотрели тела», — прервал КАП-2. «Осмотрели, как смогли. Огнестрельных ранений нет, видимо, повреждений тоже». «Это газ», — вступил в разговор я. «Губы у них синие, глаза на выкате, зрачки расширены». «Губы, да, синие, но это может и от холода», — покосившись на КАП-2 и после его молчаливого согласия отвечал водолаз. «Возле бассейна все-таки прохладно, а зрачки не смотрели. Как только увидели тела, снимать костюмы не стали. На последних остатках воздуха прошли до резервного входа и стали ждать условного сигнала». «Что-нибудь знаешь, бес? Можешь пояснить?» — обратился ко мне КАП-2. «Скоро начнет светать, а у нас нет места, где укрыться. И вдобавок все устали и едва передвигаются». «Еще один марш-бросок не выдержим», — пояснил свои опасения КАП-2. «Базу не знаю как, но обнаружили. Брать штурмом или блокировать не стали. Пробурили шурф и пустили быстродействующий газ. Считанные минуты, и все мертвы, и спускаться проверять не надо». «Сколько он действует? Можно нам внутрь? Хотя бы, чтобы с ГАП испустить». «Газ быстродействующий и разлагается примерно сутки», — пересказывал знания Глена. «Думаю, времени с начала атаки прошло больше. Состояние тел какое? Следы разложения есть?» «Есть и явные. Больше месяца прошло, наверное», — кивнул водолаз. «В основном по этой причине не стали снимать костюмы. Боялись трупного яда». «Ясно», — удовлетворился ответом КАП-2 и отдал приказ. «Всем приготовить повязки на лица. Запас воздуха у вас на сколько остался?» «На 8 минут». «Этого времени хватит. Идите обратно, уберите трупы из одного помещения. Лучше такого, чтобы все разместиться смогли. Через 10 минут мы следом зайдем. Исполнять!» База подводных кораблей «Нева-2» встретила нас мрачной тишиной. Надо отдать должное подводникам. Пока шли по коридорам, ни один труп нам по дороге не попался. Дошли, как я понял, до казармы. Вдоль стен ряды с двухъярусными кроватями, столы, стулья. «Здесь никого не было», — стягивая с лица маску, пояснил водолаз. «Внимание! Личному составу расположиться. Прием пищи, полчаса отдых и группа 2 на осмотр с ГАПов». После быстрого осмотра помещения отдал команды КАП-2. «Товарищ капитан 2-го ранга, разрешите?» — вновь подал голос водолаз. «Докладывай». «Мы осмотрели место швартовки. Два аппарата стоят в готовности, номер 1. Только спустить на воду». «Спасательный корабль осматривали?» «Так получилось, что всплыли рядом с ним. Вот и осмотрели». «Принято. Тогда легче будет. Бес, подойди, разговор есть». Этого разговора я ожидал и готовился, но КАП-2 меня удивил. Я-то думал, что интересуется, что буду делать дальше. Первоочередное, что необходимо, мы сделали. Добрались до замаскированной базы. Теперь резонный вопрос, что делать со мной. Матросам и так есть чем заниматься. Им еще идти основную группу спасать. Но в этом я ничем помочь не могу. Но я немного ошибся. «Твоего подопечного может отдельно куда разместить? Под замок?» «Не надо. Если опасаетесь, то я с ним в отдельной комнате размещусь». «Кубрики». «Что?» «Помещение на военном корабле, базе, военно-морском училище называется кубрик». «Понял, товарищ КАП-2. Понимаю, у вас сейчас забот только прибавится. Надо проверить все помещения на предмет наличия трупов, перенести их в одно место, проверить оборудование». «Сержант, не заговаривай зубы. Вижу, что ты непростой боец. Может, спецназер какой? Для альфовца слишком молод, но подготовка чувствуется. Давай откровенно, сейчас действительно будет не до тебя. Нас слишком мало, чтобы еще и тебе с пленным нянькой быть. Так что какие планы? Что намерен делать?» «Первоочередное, нужна связь. Необходимо разузнать, что делается, если не в мире, то хотя бы у нас под боком. Пусть кто-нибудь меня сопроводит в радиорубку. Если есть возможность, то там и разместимся с Анторсом. Нет, в радиорубку я матроса отправлю. Я врага к оборудованию не подпущу. Не согласился КАП-2, и резон в его словах был. А вдруг вздумается аж СШХ уничтожить оборудование или как-то подать сигнал, что нас демаскирует? Согласен, погорячился. Недолго думая, согласился с доводами офицера. Мозги после перехода плохо соображали. Как только КАП-2 держался и логически мыслил, правильные команды раздавал. «Мое предложение. Занимайте вон те койки». КАП-2 указал на дальний угол. «Потом вдвоем помогать. Ты правильно заметил, что одна из первоочередных задач – подготовиться к приему товарищей. Надо осмотреть тут все, собрать тела, подготовить помещение. Доступ к связи я тебе предоставлю, но сначала тихо будем качать связь. Даже со своими, только перед самым выходом свяжемся, чтобы не отчаивались». «Понимаю. Разрешите исполнять?» «Не тянись, не подчиняешься ты мне. И запомни, старший сержант, надеюсь, что ты не зря оставил ребят на том спасательном боте. И не стану жалеть всю оставшуюся жизнь о принятом решении». «Не станете, товарищ капитан второго ранга».